и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Так за что ж Господь меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для вас? Это слова 20-летней женщины, и в них мера, по которой следует расценивать ее поэзию. Вот основной путь жизни. Все остальное по сравнению с этим – лишь второстепенные детали и дань человеческой слабости. Ведь все мы – люди. Я очень рада, что послала Ахматову за папиросами. Это упростило наши отношения и проложило путь к дружбе. Надо всегда посылать за папиросами тех, кого любишь и уважаешь. С чужими-то и вообще ни курить, ни пить не следует. А вот насчет Мандельштама, я сомневаюсь, что поступила правильно. Надо было уйти от него. Как он смел любить кого-то, кроме меня? Дура я была, что не умела по-настоящему ревновать и скандалить. Скольких наслаждений я себя лишила. Наш союз. В Царском селе, на террасе частного пансиончика, без слов и объяснений был заключен наш тройственный союз. И с тех пор никогда не нарушался. Я не могу сказать, что ничто его не омрачало. Правильнее выразиться так. Что бы его не омрачало, мы, все трое, оставались ему верны. Весь наш жизненный путь мы прошли вместе. Сначала втроем, после смерти Мандельштама вдвоем. Теперь я одна. «Зачем я тебе нужна?» – спрашивала я Мандельштама. Один ответ. «Я с тобой свободен». Другой. «Ты в меня веришь». Через много лет после его смерти, сидя на скамейке в церковном садике на Ордынке, куда мы с Ахматовой убегали для разговоров, которые боялись вести в квартире Ардовых, я услышала от нее те же слова. «Вы, Надя, ведь всегда в меня верили». Этим людям, твердо и с молоду знавшим свое назначение, нужна была дружба женщины, которую они сами научили с голосу схватывать стихи. Таково одиночество поэта, даже если он окружен людьми. Один близкий и растворившийся в нем человек бывает ему нужнее, чем целая толпа почитателей. У Ахматовой их всегда хватало, каких улителей. Один настоящий читатель, вернее, слушатель, дороже всех хвалителей. Как случилось, что трое невероятно легкомысленных людей сохранили и через всю жизнь пронесли нерушимую дружбу и союз на все времена? Многие думают, что жизненная ставка Ахматовой – любовь. Но эти связи рушились у нее, как карточные домики. Она умела ревновать больше, может, чем любить. А напряженная личная, яростное отношение к Мандельштаму выдержало все испытания. Мандельштам легко завязывал дружбу и с мужчинами, и с женщинами, но быстро терял интерес к своим временным друзьям. Меня даже пугало, как он охладевает на глазах к людям, с которыми только что ждал встречи, вел разговоры, жил общей жизнью. Он признавался, что в отношениях с людьми он хищник, берет, что может, а затем отворачивается.